Я вошла в прихожую, скинула ботинки и заявила, всегда мечтала иметь бабушку. Старушка прослезилась и бросилась кипятить воду. Через 15 минут мы сели к столу, я глянула в кружку, где плескалась чуть желтоватая жидкость, да 10 пачек чая «Ахмат», купленных мною, хватит бабушке до скончания века. Похоже, она кладет по одной чаинке на стакан. «Не крепко», — заботливо поинтересовалась Алевтина Марковна, занося длинный нож над беззащитным тортом «Птичье молоко». Я подавила ухмылку в самый раз. «Ну и хорошо», — удовлетворенно заметила бабуся, и, шмякнув мне на тарелочку кусок нежного суфле, обмазанного шоколадом, пустилась в воспоминания. Память завела ее в 35-й год. Глава 2. Я размеренно кивала головой, изредка поглядывая на часы. Впрочем, спешить мне, Дарье Васильевой, некуда. Честно говоря, я провожу дни в праздности. Только не подумайте, что так было всегда. Долгие годы я имею на руках сначала одного Аркадия, а потом и Маню. Разница между этими составляет 14 лет. Преподавала французский язык в заштатном институте и носилась, задрав хвост по частным ученикам. Уходила из дома в 8, возвращалась в 10, шатаясь от усталости. Маленький Аркашка все время рвал брюки и вырастал из ботинок. Постоянная покупка обуви пробивала зияющую брешь в бюджете. К тому же Аркадий всегда любил одеться и с большой неохотой натягивал брючата, сшитые трудолюбивыми работниками фабрики «Смена». В 12 лет он влюбился, но дама сердца с презрением отвергла его, облаченного в скромную курточку, предпочтя Колю Родионова, упакованного в самые настоящие американские левисы. Это сейчас джинсы превратились в нашей стране в то, чем они являются по сути, удобную одежду для дома и отдыха. А в 1984 году то, какой ярлык красовался у тебя на поясе, было вопросом престижа. Видя, что ребенок едва сдерживает слезы, я вытащила заветные 300 рублей, скопленные на черный день, и рванула в общежитие для иностранных студентов университета имени Патриса Лумумбы, где можно было купить абсолютно все, от жвачки до дубленки. Надев синие штаны, Кеша повертелся у зеркала, а потом бросился мне на шею со словами: «Когда вырасту, все тебе куплю». Я только вздохнула. Одно хорошо. На еду мы почти ничего не тратили. Аркадий ел меньше котенка, да и мне много не требовалось. Но потом у нас появилась Машка, обладающая аппетитом здорового щенка, и пришлось набрать еще учеников. Следом к нашему берегу прибила Наташку, мою близкую подругу, которая после развода оказалась буквально на улице. Так мы и жили, вместе поднимая детей и пересчитывая копейки. Но однажды кто-то из богов глянул на землю и решил, что нам не хватает приключений. И тут же произошел каскад невероятных событий. Наталья вышла замуж за француза, укатила в Париж. Мы поехали к ней в гости. Словом, не буду пересказывать всех приключений, скажу только, что в результате мы стали обладателями огромного состояния. Теперь наша жизнь проходит между Парижем и Москвой. Впрочем, Наташка почти безвыездно проживает в предместье французской столицы. Мы же, Аркадий, Маня, Зайка и я, предпочитаем пригород Москвы, живем в поселке Ложкино, где построили себе дом. Материальная обеспеченность дала возможность всем домочадцам заниматься тем, чем хочет. Аркадий стал адвокатом, Зайка работает на телевидении, она ведет спортивные новости, и Кеша жалуется, что видит жену на экране чаще, чем в жизни. У них двое детей-близнецов, Анька и Ванька. Мои внуки еще не умеют самостоятельно ходить и разговаривать. Маша ходит в школу, а вечерами ездит в ветеринарную академию, хочет стать кинологом. Словом, все заняты под завязку, только я провожу дни в счастливом, ничего не делании. Честно говоря, преподавательский труд надоел мне до зубовного скрежета. Вид французской грамматики вызывает судороги, а студенты, тупо повторяющие текст «Моя комната», доводят меня до нервных корчей. Наверное, я не создана для того, чтобы впихивать в неподатливые головы знания. Если быть совсем откровенной, то мне нравится только одно занятие — чтение детективных романов.